Глава 62. Ирину похоронили на Старомарковском кладбище. Тихое, подмосковное, окруженное лесом, оно было закрыто для погребений. И только по слову Кирилла Кирилловича Ахмутова, Ядринцеву уступили лесной уголок среди двух высоких елей. На розовом неотшлифованном камне высился дубовый крест, в который по просьбе Ядринцева врезали бронзовый образок с Казанской Божьей Матерью, той, перед которой Ирина танцевала, вымаливая Ядринцеву жизнь. Во время пожара Ядринцеву обожгло лицо. Липкая горящая пластмасса сожгла щеку. Шрам медленно рубцевался. Стоя под дождем у розового камня с крестом, он чувствовал дождь одной половины лица. Другая оставалась бесчувственной. Он уехал в Петербург, чтобы увидеть спуск на воду ледокола «Россия». Остановился в гостинице «Гельвеция». Владелец гостиницы Янус, глядя печальными библейскими глазами, произнес: «Петербург рад вам, Иван Степанович. Вы любите Петербург, а Петербург любит вас». Он остановился в номере, который когда-то занимал с Ириной. Гладил подушку, покрывало, смотрел в окно, где в то утро горела янтарная солнечная полоса. Янтарной полосы не было, была сырая, мутно-желтая петербургская стена. Ему вдруг показалось, что слабо пахнуло ее духами. Он оглянулся, надеясь на чудо. Ее не было, и он разрыдался. Балтийский завод рычал моторами, скрипел кранами, ухал пневматическим молотом, шипел автогеном. Металл краили, сверлили, секли, буравили, сваривали. Рождались корпуса кораблей, скелеты будущих ледоколов, один из них громадный, пугающий мощью, изумляющий совершенством, пленяющий красотой, стоял у пирса среди стальных Невских вод. Петербург туманился куполами, шпилями, дворцами, храмами, львами, конями, сфинксами. По черному борту белым была выведена надпись «Россия». Красная, как адмиральские лампасы, полоса шла от кормы к носу. Высилась белоснежная глазастая башня. Из ноздрей свисали многотонные якоря. Ледокол был колун для рубки полярных льдов. Его красота была созвучна полярным сиянием. Он поплывет сквозь вечную ночь под раскаленными полярными звездами. Ядринцев стоял на смотровой площадке, окруженный именитыми гостями. Депутаты, сенаторы, ветераны труда, адмиралы. Рядом колыхалось, дышало множество людей. Они оставили цеха и пришли на пирс. Было тесно от яйцевидных пластмассовых касок. Весь завод сошелся на торжество. Ядринцев чувствовал радостную силу и литую мощь людей, совершивших громадное деяние. Из пылинок, лучей, огненных капель, летучих вспышек они собрали огромный, как гора, ледокол и пришли напутствовать свое детище. Ядринцев был с ними, один из них. Его слабый, исчезающий малый росчерк таился в махине ледокола, послужил его сотворению. Ядринцев был творец ледокола. Множество окружавших его людей были ему незнакомы, но он любил их, сочетался с ними неусыпными трудами, нескончаемым терпением, негасимой верой, которыми сотворен ледокол. Он был участник вековечной русской работы, когда из топи и блат восходят дворцы и храмы, а из топи истории восходит Россия. Непомерные труды, возводящие Россию, были священны. Предстоящий спуск на воду был священнодействием. Ядринцев смотрел на черно-белый с алой полосой ледокол и вспоминал, как Ирина среди огней и лучистых вспышек, касалась рукой ледяного железа, и ее тепло, красота и женственность таились в непомерной громаде. Появился директор завода Илья Захарович Волобуев. Шел трудно, останавливался, тяжкий, с непокрытой головой. Молодые помощники следовали за ним, готовые подхватить. Но он шел упрямый, наклонив вперед голову, борясь с невидимой силой, не пускавшей его к ледоколу. Он и сам был ледокол, разрубавший льды. Подошел к невысокому, наспех сколоченному помосту. Над ним висела рында, медный корабельный колокол. Начищенная медь сияла. Свисала привязанная к колокольному языку веревка. Волобуев ухватил кулаком зыбкий стебелек микрофона. «Всем вам, великим людям великого завода, поклон! Вы одолели холод, голод, ненависть, предательство, трусость. Вы совершили подвиг и построили ледокол, какого нет в мире. Ему имя Россия. Россия идет сквозь льды, бури, непроглядную ночь к свету, к негасимому солнцу. Поздравляю вас, братья, и обнимаю. Приказываю ледокол Россия нашу хвалу и славу на воду спустить». Волобуев схватил свисающую веревку, дернул язык. Рында ахнула. Ее негромкий певучий звон полетел над толпой. И откликнулись колокола Исаакия, Казанского собора, Александра Невской лавры, все множество церквей, колоколен славило рождение корабля. Священник кропил высокую, как круче, корму с лепестками винта. Полетела бутылка шампанского, раскололась о борт, обрызгала корабль винной пеной. Сварщики в масках зажгли шипящие звезды своих аппаратов, стали резать стальные канаты, удерживающие корабль. Канаты лопнули, ледокол шевельнулся, медленно сдвинулся, заскользил, тяжко, как гора, ухнул в Невскую воду. Вода распахнулась, отхлынула и вернулась, обняв ледокол, как обнимала другие русские корабли, весельные галеры, парусные шхуны, пушечные фрегаты, крейсеры, броненосцы, эсминцы. Ледокол застыл на водах среди божественных храмов, великолепных дворцов, белоснежных колоннад, каменных львов, бронзовых коней и наездников. Ядринцев смотрел, как медленно по свинцовым водам удаляется ледокол, и ему казалось, что на черном железе танцует восхитительная плесунья, и он целовал ее синее платье.